Между низенькими зелеными загородками возвышались целые груды снега, но средняя, широкая и две боковые узкие дорожки были расчищены и посыпаны песком. На бульваре было много народу. Нарядные девочки чинно проходили со своими гувернантками, тепло одетые мальчики играли в лошадки или бегали на перегонки, кое-где на зеленых скамейках сидели нянюшки и кормилицы с грудными детьми на руках. Сеня медленно шел по средней аллее, ища глазами Машу, которая любила присесть на скамейку между детьми, но ее не было. На одной из скамеек сидела нарядная нянюшка с толстенькой краснощекой девочкой на руках. Синее бархатное пальто девочки было отторочено лебяжьим пухом, такая же шапочка с откинутой белой вуалью покрывала ее головку. Няня бросала на землю крошки-булки, а девочка внимательно следила за воробушками, которые торопливо подбирали их. Сеня остановился перед скамейкой, поглядывая то на хорошенькую девочку, то на воробушков. Вдруг девочка протянула ручонки к птичкам и так рванулась вперед с очевидным намерением схватить одну из них, что все они вмиг разлетелись, а няня, застигнутая врасплох сильным движением девочки, чуть было не выронила ее из рук. — Ух, баловница! — крикнула испуганная няня. От строгого ли окрика на нее или вследствие исчезновения птичек девочка разразилась громким плачем, причем ее хорошенькое личико изобразило страшную гримасу. Няня напрасно старалась ее успокоить. — На, попей молочка! — сказала она наконец, вытаскивая из кармана бутылочку молока и выливая его в вынутый оттуда же маленький стаканчик. Но раскапризничавшаяся девочка и не взглянула на предлагаемое ей угощение, а так поддала стакан рукой, что половина молока выплеснулась на шубу няни. — Ну не сердись же, Верочка! Не хочешь, так и не надо! — сказала няня одним движением руки, выплескивая оставшееся молоко из стакана на землю. — Ах, не выливайте, дайте мне! Успел только крикнуть Сеня, бросаясь вперед, но было уже поздно. Молоко белыми струйками расползалось по песку аллеи. И няня, и капризная толстушка были крайне удивлены возгласом бросившегося к ним мальчика. Верочка забыла даже довести свой крик до конца. Она так и замерла с открытым ртом, глядя на незнакомого мальчика большими полными слез глазами. — Ишь какой! Молока захотел! — добродушно проговорила няня, довольная тем, что девочка замолчала. — Так ты бы раньше сказал, а мне все равно. Чем выливать, я бы тебе выпить дала. — Да я совсем не для себя, — начал было Сеня. — А вот жучка у нас заболела. Но няня его не слушала, она укутывала ножки Верочки, чтобы нести ее домой. Сеня повернулся, чтобы идти дальше, отыскивать Машу, и оказался лицом к лицу с мальчиком его лет, одетым в пальто с меховым воротником, в меховой шапке и с хлыстиком в руке. Незнакомый мальчик пристально смотрел на него. — Для какой-то жучки ты просил молока? — спросил он Сеню, помахивая хлыстиком. Сеня не сразу ответил. В продолжении нескольких секунд он молча смотрел на стоящего перед ним мальчика. Наконец, ласковые глаза, с участием глядевшего на него, вызвали его на откровенность. — Видишь ли, — начал Сеня, — у нашей жучки 5 щенят маленьких, а сама-то она где-то порезала себе ногу. Как начнут щенята сосать мать, так и станут задевать за ее ногу. Мать визжит, гонит их, а они тоже визжат, есть ведь им хочется. Если бы у меня было немножко молока, я бы напоил щенят, мать-то их отдохнула бы и залезала бы свою рану. Мальчик не дал Сене продолжить свои объяснения. — Пойдем ко мне, я дам тебе молока для щенят жучки, — сказал он. — Пойдем скорей. — Да куда же ты идти-то? — нерешительно проговорил Сеня. — Может быть, твоя мать и не даст молока? — Даст, непременно даст, — уверял мальчик, теребя Сеню за рукав. — Пойдем, мы недалеко живем. Вот пройти этот бульвар и повернуть за угол направо, тут и дом наш. Убеждая Сеню таким образом, мальчик чуть не насильно подтащил его к одной из скамеек, на которой сидела молодая девушка с мешочком в руке. «Эмма, пойдемте домой. Вот я этому мальчику хочу дать молока», — быстро проговорил он. Немка покорно поднялась с места и последовала за детьми, быстро шедшими вперед. «Митенька, не идите так быстро. Скажите мне, зачем вы ведете домой этого мальчика?» Послышался за ними ее голос. Митя подбежал к ней, и Сеня слышал, как они говорили, на непонятном для него языке, после чего Митя вернулся к нему, и они беспрепятственно продолжали свой путь. Дорогой Сеня рассказал Мите про удивительный ум жучки, про каждого из ее щенят, а также про свою жизнь у дедушки Ивана. Митя, в свою очередь, объявил Сене, что у него папа умер, и что он живет с мамой и няней-немкой. Зимой в городе, а летом в деревне, где он купается и катается верхом вместе со своими двоюрными братьями, Ваней и Сережей. Митя обещал дать Сене целую бутылку молока, чтобы ему хватило и на следующий день. Для того, чтобы жучка могла спокойно спать ночью, он посоветовал внимательно слушавшему ему Сене поставить на ночь щенятам полное блюдечко молока. В этих разговорах дети незаметно прошли бульвар и повернули за угол. «А вот и наш дом», — сказал Митя, указывая на одноэтажный господский дом с цветами в окнах. «Ты войди с нами, я тебе сейчас налью полную бутылку молока». С этими словами он сильно дернул за металлическую ручку звонка. Но Сеня отступил в нерешительности. Богатый дом, мать Мити, которую он, пожалуй, сейчас увидит, приводили его в смущение. «Нет», — сказал он, отступая от подъезда, — «я лучше здесь, у ворот подожду». «А ты мне вынеси молоко». И он поспешно отошел к воротам. «Ну хорошо!» — крикнул ему Митя, останавливаясь на пороге открывшейся перед ним двери. «Так ты никуда не уходи, я сейчас к тебе вернусь». С этими словами мальчик вбежал в дом, за ним последовала его няня. «Наконец-то вы пожаловали, Дмитрий Николаевич!» — проговорил старик-лакей, следуя за Митей по устланной ковром лестнице. «А уж здесь вас гости дорогие заждались! Уж мы хотели за вами на бульвар посылать! Вы не чаете, кого сейчас увидите! А вам, барышня!» — обратился он к немке. «Барыни изволили приказать ехать сейчас вот с этим письмом к их сестрице, просить их к нам кушать». Немка взяла письмо и тотчас же отправилась обратно к выходу. Лакей, сняв с Мити пальто и галоши, последовал за ней, чтобы затворить дверь на улицу. Митя, заинтересованный словами лакея, с любопытством отворил дверь в гостиную. Из-за нее разом бросились на него два мальчика, немного постарше его, с криком: «Узнал нас? Кто мы, Митя? Ты не ждал нас?» От удивления и радости Митя не мог выговорить ни слова, а только прыгал вокруг своих любимых двоюрных братьев, неожиданно приехавших из деревни, где они жили и зиму, и лето. Сережа и Ваня очень любили и баловали своего младшего брата, и их приезд был для него настоящим праздником. «Ты еще не знаешь, что папа привез тебе», — перебивая друг друга, говорили они. «Папа, папа, иди сюда! Митя здесь!» — кричали они вместе. Из другой комнаты показался высокий, полный господин с бутербродом в руке. «А-а-а, вот он, вот наш племянничек!» — вскричал он, засовывая бутерброд в рот и подхватывая Митю на руки. «Ну, дети, тащите сюда ящик!» Сережа и Ваня торжественно внесли в гостиную большой деревянный ящик и поставили его среди комнаты. Ящик тотчас же был открыт, и перед очарованными глазами Мити появились рыцарские латы, лагерь солдат, ящик с фокусами и другие игрушки. Ясно было, что перед приездом к племяннику дядя сделал визит в игрушечный магазин. Митя только вскрикивал от восхищения при появлении каждой новой игрушки, и, наконец, когда все подарки были вынуты, он без слов, но весь красный от восторга, бросился в объятия дяди. «Вы, брат, слишком балуете моего Митю», — сказала дама со счастливой улыбкой, глядя на своего мальчика. «Посмотрите, он совсем растерялся от радости». Но Сережа и Ваня тащили уже Митю на пол, чтобы начать играть в новые игрушки. Через полчаса, перебрав еще раз все новые вещи, Три мальчика стояли на полу на коленях, расставляли полки больших оловянных солдат и искусно располагали в тылу войск артиллерию и обоз для раненых. А Сеня? А молоко для щенят Жучки? Жучка и ее щенята были совсем забыты. Митя с минуты своей встречи с двоюродными братьями ни разу не вспомнил о них.